37. «Дыши», — сказала Пенни, очевидно, самой себе. «Ты в порядке». Она цеплялась за Фоллера обеими руками и ногами. У нее была замечательная выносливость. «Я должен проверить, как дела у Бури», — крикнул Фоллер. «С тобой все будет хорошо?» «Нет», — простонала она, вцепившись в него еще крепче. «Я так и не пойму, почему ты прыгнула? Думаешь, эти люди просто взяли бы и ушли? Если бы я осталась, то уже была бы мертва». Фоллер не был уверен, что эти люди застрелили бы женщину, которую не преследовали, но должен был признать, что не знал, на что они способны. «Я очень испугалась», — сказала Пенни. «У меня тяжелая сердечная аритмия. Думаю, у меня может случиться сердечный приступ». Фоллер не совсем понимал, что такое сердечный приступ. «Все наладится, обещаю. Но сейчас мне нужно поговорить с Бурей». Он убрал одну ее руку со своей спины. «У тебя все будет хорошо». «Нужно глубоко вдыхать», — сказала Пенни. «Ты обещаешь, что вернешься? У меня нет парашюта». Фоллер не мог не рассмеяться. «Я заметил, но ты все равно спрыгнула со своего мира». «Ну, вы и Мелиссу столкнули с него. Я думала, у тебя есть план. Мы подберем тебя, когда придет время». Фоллер вырвался из ее объятий, лихорадочно бормоча про себя. Пенни обхватила себя руками и зажмурилась. Фоллер приблизился и, протянув Буре руку, с облегчением увидел, что она ее взяла. Ее глаза были красными. «Как ты себя чувствуешь?» «Я запуталась», — ответила Буря. Фоллер хотел сказать ей, что это не важно, но сомневался, что эти слова ее утешат. Буря только что узнала, что она была изготовлена. «Чем я могу помочь?» Буря улыбнулась. В порыве ветра ее лицо как будто дергалось. «Я не думаю, что можешь». «Что это значит для нас?» Она на мгновение зажмурилась. «Тебя тянет ко мне, потому что тянуло к ней. Ты привязался ко мне, потому что я ее копия. Думаю, ты заметил, что не очень ей нравишься, и мне кажется, что до того, как тебе стерли память, она не очень нравилась тебе. Поэтому мы знаем, как закончится эта история». «Я в это не верю. Ты не она». «В меньшей или большей степени, но это так и есть». Фоллер попытался ответить, но Буря его оборвала. «Мы можем поговорить об этом позже?» «Прости, я не должен был об этом напоминать. Я собираюсь поговорить с Мелиссой и увидеть, что еще я могу узнать». Он сжал ее руку. Когда он отпустил, она спросила: «Что это был за мир, где с людьми поступали так, будто они ничто?» Фоллер не мог ответить. Мелисса, летевшая выше, изо всех сил сжимала руку укуса змеи. Возможно, потому что он был единственным человеком с парашютом, который не был ни ее клоном, ни бывшим мужем. Фоллер, раздумывая над тем, какой вопрос задать первым, расставил руки и ноги и позволил парочке подлететь ближе. «Почему мои дубликаты пытаются меня убить?» «Кажется, неплохой вопрос для начала». Мелисса пожала плечами. «Ты оставил после себя 4. Уго поймал одного и сделал больше». Фоллер посчитал ее слова нелогичными. «Откуда я знаю, как стрелять из пистолета, если не могу вспомнить, что вообще когда-либо стрелял?» «Совершенно другая часть мозга. Вирус действует на автобиографическую память и центры чтения. Стрельба из пистолета относится к процедурной памяти. Совершенно другое действие». Ему показалось, что она перешла на иностранный язык. «В мозгу есть разные части?» «Боже», — сказала Мелисса, покачав головой. «Вирус добрался так глубоко». Другими словами, «Боже, какой же ты невежа!» «Есть одна женщина. У нее узкие глаза, холодная и красивая одновременно. Она была в моем мире и двух других. Мелисса засмеялась. Ее смех был похож на смех бури, но в нем слышалась горечь. «Кэтлин Чой! После распространения вируса затмения, когда все мы убегали и прятались, ее оригинал настояла на том, чтобы попасть в тот же мир, что и ты. Думаю, она в тебя влюбилась». Он представил себе безумное лицо орхидеи, когда она несла его рюкзак по бесконечным лестничным пролетам. «Она все помнила?» «Да», — Мелисса облизнула губы. «У тебя есть вода?» Вытянув руку, Фоллер ловко расстегнул боковой карман рюкзака и достал флягу. «Полностью обхвати ее губами». Напиться в свободном падении было проблемой. Сделав пару глотков, она вернула флягу и кивнула. «За все это время она так и не рассказала тебе правду?» «Нет». «Либо она испугалась, что ты, узнав об Уго, сделаешь что-нибудь опрометчивое, либо не хотела, чтобы ты ее бросил и отправился искать меня». Эти слова показались Фоллеру похожими на правду. Возможными были два варианта. «Почему Уго нас преследует?» «Он, наверное, думает, что мы знаем, где найти то, что ему нужно. Источник энергии. Такое же оружие. А еще он ненавидит тебя и хочет твоей смерти». «Ты знаешь, где это оружие?» Мелисса улыбнулась. «Теперь знаю». «Что ты имеешь в виду?» «Ты нарисовал место на своей карте. Флаг с цифрой 13. Понимаешь?» «Его карта». Фоллер похлопал по карманам. «Куда делась карта? В квартире Пенни она была у тебя?» Мелисса немного задумалась и сказала. «Думаю, я оставила ее там». «Извини». Несмотря на то, что он знал каждую линию наизусть, у Фоллера возникло острое чувство потери нужной вещи. Мелисса посмотрела вверх. Фоллер последовал ее примеру, но там ничего не было. «Им может потребоваться некоторое время для сборов и отправки, но, в конце концов, они за нами придут». Она опустила глаза. «Они легко узнают, куда мы отправились». Она была права. Фоллер и Низя были настойчивы. Он пару секунд подумал и сказал: «Давайте двигаться вбок. Они не узнают, в каком направлении мы летим». Размахивая руками, чтобы привлечь внимание укуса, он сказал: «Держись за мои ноги. Пенни сможет держаться за укуса». Он занял позицию, подражая полету птицы. Мелисса схватила его за лодыжки, образуя паровозик. Он жестом предложил буре последовать их примеру, а укус сказал Пенни сделать то же самое с его лодыжками. Они не двигались по идеальной горизонтали, но Фоллер еще со времени их перемещений в периферии миров знал, что это обманчиво. В течение нескольких часов о погоне не может быть и речи. У Фоллера от попытки усвоить все, что рассказала Мелисса, разболелась голова. С каждым ее ответом мир переворачивался с ног на голову. Он оглянулся на бурю. Даже издалека ее фигура выглядела жалкой, как будто она вот-вот растворится в дыму и станет частью проходящего облака или превратится в капли дождя.